Она провела детские годы на Новом Крыму. Ее знал мой отец еще девочкой. Это просто значит, что вся история с биоморфами куда древнее и запутаннее, чем мне представлялось вначале. Были, значит, своего рода предтечи, кто работал с этим материалом два поколения назад. Может, на него наткнулись во время самой первой волны экспансии, когда человечество едва не разнесло на кусочки собственную родную планету, в лихорадочном темпе строя корабли, способные пробивать пространство. Ну да. Все эти правильные мысли и рассуждения все-таки пришли мне в голову много позже. Тогда, на катере, я просто заставлял себя дышать. По счастью, раны оказались неглубокими. Первый раз плечо задело по касательной. Второй раз спас жилет. Пуля пробила его, но, потеряв всю силу, ушла в бок, на излете разорвав мякоть. С Катрионы меня перенесли в вертолет. Там уже был отец, еще врачи. Наши дома с этой ночи стояли покинутыми. Вывезены библиотеки и семейные архивы. Все остальное пришлось оставить на поживу мародерам. Дариана Дарк не применет отомстить. И теперь-то ее ничто сдерживать не будет. «Уходим в подполье. Все нужно начинать сначала», — грустно пошутила мама, когда имение скрылось за поворотом. Я не уставал поражаться отцовской предусмотрительности. У него имелись тайные убежища на все случаи жизни. «Остались еще с непримиримых времен», — кратко отмолвил он на мой вопрос. Родители не охали и не ахали над моими ранами. «Дай-ка мне взглянуть», — решительно потребовала мама, и, профессионально поджав губы, вынесла вердикт. «Заживет, как на собаке». Конечно, обмануть она могла кого угодно, только не меня. Глаза выдавали. «Мам, нам же нужно...» «Пока ничего не нужно», — отрезала она. «А нужно тебе лежать. Вот и весь разговор». Спорить с ней было бессмысленно. Это я запомнил с раннего детства. Ничего не поделаешь. Лежал, смотрел новости. Имперцы быстро поняли, что новоявленная федерация блокирует их передачи. И предприняли контрмеры. Во всяком случае, в этой нашей берлоге сигнал из Рейха брался вполне прилично. Хотя и не сравнить с роскошной картинкой Федерации. Телекоммуникационное оборудование им досталось просто отличное. Имперские новости. Экран. Развивается красно-бело-черное знамя. В середине орел с венком и солнцем. Торжественный марш. Флаг мало-помалу истаивает, уступая странному пейзажу. На горизонте к небу вздернуты неправдоподобно острые горы. Перед ними расстилается унылая красновато-коричневая равнина, покрытая громадными воронками карьеров. Наша съемочная группа Центрального аппарата Министерства пропаганды находится на передовом рубеже соприкосновения имперских войск с инсургентами. Планета Шайтан. В какой-нибудь сотни метров от нас передовые позиции сепаратистов. Командующий здешним участком имперского периметра разрешил нам подъехать так близко, как это только возможно. Здесь опасно. Бандиты используют снайперов, и несколько наших солдат было ранено, несмотря на формальное отсутствие военных действий. Вон там, на башенке управления, по-прежнему действующего карьера, их наблюдательный пункт. Кадры. Дорога перегорожена бетонными блоками. Поверх мотки колючей проволоки. Камера показывает лицо имперского пехотинца в камуфлированной броне, старательно избегая раскрыть его чины или эмблему части. «Они тут провокации устраивают, что не ночь. Подползают, обстреливают. Гранатометы, огнеметные средства тоже, у нас потери. И убиты, и ранены. Но вы же, наверное, открываете ответный огонь. Видите те грузовики? Они добычу-то не свернули в карьере-то. Гражданские там. Операторы, контролеры, ремонтники. Это за нами чистое поле. Ближайшая площадка в 10 километрах. А тут настоящий муравейник. Куда же тут стрелять? Люди погибнут. У них и так жизнь не сладкая. Вкалывают за нормированный паек. То есть вы не стреляете, чтобы ненароком не задеть гражданский персонал карьеров? Точно. Ребята зубами скрипят, но ничего, мы терпеливые. А почему же нельзя точечным огнем отвечать по разведанным позициям инсургентов? Так у них эти позиции вечно за спинами штатских. А то еще детишек-школьников пригонят, мол, экскурсия у них. Знакомство с производством. Тьфу, срамота одна. Нелюдь это детьми прикрывается. Благодарю вас. Уважаемые сограждане, вы видите, что наша армия, неся потери, тем не менее старается сохранить жизни тем, кто оказался под властью преступного сепаратистского режима, то, страшаясь за своих близких, не может перейти на контролируемую нашей армией территорию. Мы делаем все возможное, чтобы разъяснить искренне заблуждающимся их ошибки. Постоянно вещает на временно занятую сепаратистами территорию станция правительственной главной вещательной корпорации. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю ведет она свои передачи. Но инсургенты боятся голоса правды. Примитивными устройствами кустарного производства они пытаются глушить наш сигнал. Мы обращаемся к операторам и журналистам этой передвижной станции. В кадре молоденькая рыжеволосая девушка в мешковатом комбинезоне. Одежда на ней гражданская. На шее полукольцо наушников с изогнутой веточкой миниатюрного микрофона. Представьтесь, пожалуйста, даме-корреспондент. Катерина, старший корреспондент-обозреватель главной вещательной. Катерина Фе... Достаточно. Просто Катерина. Совсем не обязательно сообщать вашу фамилию нашим визави по ту сторону разграничительной линии. Да, конечно, вы правы. Девушка смеется. Катерина, а чем вы сейчас работаете? Мы готовим блоки новостей и небольшие аналитические программы. Стараемся затрагивать самые острые вопросы. Например, какие? Что несет вам отделение? Правда и ложь о жизни за зеленой линией. Как сепаратисты извращают историю? Что же конкретно вы говорите? Ну, мы показываем повседневную жизнь на планете под нашим контролем. Показываем, что работают все добывающие и горнообогатительные предприятия. Создаются новые рабочие места. Экспорт возрастает с каждым днем. Растут реальные доходы людей. Показываем школы, больницы, магазины, ресторанчики. Ну, знаете, где проходит повседневная жизнь людей. Разоблачаем ложь о концентрационных лагерях и газовых камерах. Многие простые люди передают приветы своим родным и близким, оставшиеся на временно неподконтрольной нам территории. Сепаратисты ведь лгут, что имперские войска якобы арестовывают всех, у кого родственники оказались в оккупированных районах. Мы даем слово этим людям. А что происходит за зеленой линией? Там военное положение, комендантский час, нормированное и скудное снабжение. Вот, смотрите. Сепаратисты даже напечатали свои собственные деньги. На экране олиповатого вида розоватые и голубые купюры с изображением Черчилля, Рузвельта и Сталина. Они делают настоящий фетиш из давно канувших в лету событий Второй мировой войны. Вы видите? На их денежных знаках напечатаны портреты кровавых диктаторов, ввергнувших мир в нечеловеческую бойню. Будем справедливы, дорогая Катерина. Черчилль стал премьером Англии уже после начала боевых действий. Главную ответственность, по-моему, все-таки несут господа Чемберлен и Даладье. Вы совершенно правы, но это уже вопрос к Герхарду. Он у нас заведует аналитическими программами. Благодарю вас, дамы Катерина. Господин Герхард, не откажетесь ли вы ответить на несколько вопросов? А ну, конечно же, нет. Отвечать на вопросы, даже самые острые, это моя профессия. Перед камерой сухопарый поджарый пожилой офицер со старомодным моноклем. У него погоны оберста. Господин Герхард, вы на действительной военной службе? Да, я имею честь быть доцентом кафедры военной истории Академии Генерального штаба имени генерала Гейтса Гудериана. Прибыл сюда для помощи молодым коллегам. Скажите, пожалуйста, почему возникла необходимость так подробно говорить о давным-давно минувших событиях Второй мировой? Кого они сейчас могут волновать? Я полагаю, ни для кого не секрет, что сепаратисты строят свою лживую пропаганду на утверждении, что наша любимая империя – наследница якобы преступного нацистского режима. И для этого они извлекли из-под спуда давно поеденные молью архивные записи. Фальсифицировали их и, как говорится, раздувают старые обиды в новое пламя. Вот и приходится нам, кабинетным историкам, учащим имперских офицеров пониманию логики боя, разъяснять и растолковывать, то на самом деле все было совсем не так, как пытается внушить, промывая людям мозги, пропагандистская машина инсургентов. Не могли бы вы привести небольшой пример? Пожалуйста. Как известно любому школьнику, германское государство было вынуждено осуществить ограниченную операцию по устранению угрозы вторжения орд Советского Союза, сосредоточенных на восточных рубежах Третьего Рейха. Подталкиваемый английскими плутократами, преступный сталинский режим, перемоловший до этого десятки миллионов своих сограждан, приготовился к последнему броску на Запад. Было назначено и время вторжения. 12 июня 1941 года. Но, как мы тоже все хорошо знаем, оно не осуществилось. Не осуществилось. Как раз в это время мужественный Рудольф Гесс вел переговоры в Англии, куда его заманили лживыми посулами заключения мира. И Сталин, своей азиатской хитростью дикаря, почуял неладное, решил выждать. Это бесспорно спасло Европу от русского рабства. Удар доблестных германских войск сломал хребет сталинской волчьей стаи, не пропустив ее в Париж, Женеву, Мадрид, Лиссабон, Брюссель, Копенгаген. Простите, господин Оберст, но если мне не изменяет память, сталинские последующие много десятилетий утверждали, что Советский Союз только готовился к обороне, и потому... Ах, сударь, вы совершенно правы. И с этим-то мифом мы и вынуждены бороться по сей день. Ну, посудите сами. Русские сталинисты уверяли, что они готовились к обороне. Но где их оборонительные сооружения? Где оборудованная полоса обеспечения? Предполье? Почему их укрепленные районы чуть ли не на самой границе? Так их никто не строит. А помните их теорию «малой кровью на чужой территории»? Нет, господин полковник, я так глубоко историю не изучал. Конечно, это и не нужно. Такое следует помнить только специалистам, но, как оказалось, мы все ошибались. Коварство русских неизмеримо. В глубине души они все равно остаются варварами. Так вот, эта теория в сочетании с тем, что они якобы готовились только обороняться, оставляет без внимания один важнейший вопрос. А как они, собственно, собирались переходить от обороны к наступлению? Контрнаступление – это ведь венец важнейшего, сложнейшего раздела в оперативном искусстве. А у русских хватало планов прикрытия, хватало планов наступления. А вот планов обороны не было. Простите мне мою наивность, герр Оберст. Но разве планы прикрытия не то же самое, что планы обороны? Что? О нет, конечно же нет. Так может рассуждать только не специалист. Прикрытие в данном случае – прикрытие развертывания наступающих войск. Это, поверьте, не имеет никакого отношения к настоящей стратегической обороне, которой следовало бы готовиться русским, желая они и в самом деле обороняться. Им совершенно нечего было делать на передовых рубежах, подставляя себя под всю мощь германского оружия. Русским следовало бы отвести войска вглубь своей территории на 50-100 километров, там, вдали от границы, оборудовать настоящие укрепленные районы, создать насыщенное заграждением предполья, заминировать и при первом же признаке начала военных действий взорвать мосты, железнодорожные станции, водокачки, склады и так далее и тому подобное. А германские войска достигли Минска на пятый день войны, пройдя к тому времени около 350 километров. Простите, Минск это... Да-да, все время забываю, что не на лекции в родной академии. Минск – так назывался крупный город в западной части тогдашнего Советского Союза. Административный и экономический центр тех областей. А можете ли вы представить себе, что мосты оказались не взорваны? Это бесспорно является неопровержимым доказательством того, что... что германский народ вел сугубо оборонительную войну, хотя и в форме наступательных действий на территории противника. Благодарю вас, герр Оберст. Всегда рад донести слово правды до наших дорогих сограждан. А теперь о других новостях. Патрульные корабли нашего пограничного флота перехватили сегодня грузовой корабль цивилизации Дбигу, нарушивший пространственную границу, контролируемую нашей империей сектора. После выполнения необходимых формальностей, корабль цивилизации Дбигу был перепровожден к нашему рубежу и продолжил свой путь. Как отметил представитель погранслужбы, согласно полученным от Бигу объяснениям, у корабля произошел сбой в навигационной системе. Организация «Память и гордость», известная своей приверженностью так называемому исконно-марийскому пути и экстремистскими высказываниями ряда своих членов, объявила, что сформирует и отправит на фронт полнокровную дивизию из своих активистов. В последнее время, несмотря на то, что в руководящие органы памяти вошел ряд членов императорской фамилии, в добавление к многолетнему почетному председателю и куратору его светлости эрцгерцогу Адальберту, градус высказываний низовых активистов на собраниях первичных ячеек постоянно повышается. Среди требований памяти и гордости большее внимание проблемам коренной арийской нации, контроль за деятельностью и перемещением уроженцев пограничных секторов, за исключением истинных арийцев, во время их пребывания во внутренних мирах и на планетах, где большинство населения составляют представители стержневой нации, создание массового ополчения из представителей исключительно внутренних миров и тому подобное, достаточно широко освещавшееся в средствах массовой информации. Как заявила Магда Шрайдер-Гойбельс, полномочный представитель памяти и гордости по связям с общественностью, закупка снаряжения и вооружения для дивизии, которой, по словам дамы Шрайдер-Гойбельс, будет присвоено наименование «Арийский легион», осуществляется за счет частных пожертвований. При наличии достаточного количества добровольцев и денежных средств будут сформированы и другие части, которым уже сейчас присвоены наименования «Кондор» и «Фюрер».